176. ССС страшнее гитлеровского СС. Продолжим описание других штрихов перестройки. В ее время было объявлено о приоритете трех С: самоуправление, самофинансирование, самоокупаемость. Что получил от этого колонизатор? Во-первых, все три С направлены на раздробление производства, и, следовательно, это действительно удары по масштабу созидательных модулей. Во-вторых, в чем истинный смысл фраз, типа «выйти из-под диктата центра», «добиться самофинансирования и самоокупаемости», «государство – недойная корова», которыми буквально была заполнена пресса того времени. Это же самое можно сказать так. Выйти из-под координирующего влияния центра, добиться прекращения для предприятий государственных дотаций и субсидий. Получившуюся фразу сравните с уже известной нам стабилизационной программой МВФ. Ведь это же требование ее первого пункта – прекращение государственных дотаций. Но граждане спали с открытыми глазами и не видели опасности в таких преобразованиях. А во исполнение второго пункта все той же программы МВФ – непрерывное повышение цен на товары первой необходимости – был введен президентский налог, знаменитый всеми ныне проклинаемый налог на добавленную стоимость – НДС. Сначала его разрушающую эффективность проверил еще Горбачев. Кто наблюдал за событиями с этой стороны, помнят его 5% НДС. Затем дело разрушения продолжил президент России, побожившись, что на рельсы ляжет, если поднимутся цены, он установил НДС в размере 28%. Затем этот налог под протестами общественности скостили до 20%. И в такой величине НДС продолжает свою разрушительную вахту в нашей экономике. Однако многие еще не знают, что такое НДС, а это правило движения денежных потоков, записанное в законе, которое обязывает при каждой купле-продаже в обязательном порядке повышать цену на 20%, и эти 20% отчислять наверх. Разрушительная суть НДС многогранна. Во-первых, в настоящее время все централизованные поставки разрушены, и товары достигают потребителя через сеть перекупщиков. При этом товар, пройдя через многие акты купли-продажи и каждый раз поднимаясь в цене на 20%, в конце цепочки приобретает такую цену, что становится недоступным для приобретения. Этим резко сокращается масштаб сбыта, а следом и производство. Кто же сможет производить товары, которые никто не покупает? Во-вторых, чтобы выжить самому перекупщику, он тоже добавит что-то к росту цен тех товаров, которые проходят через его руки, но эта добавка не может быть очень большой, потому что НДС ее и так поднял. Поднял и мимо рук перекупщика, угнал наверх. А вот если бы НДС не было, то тогда весь прирост цены перекупщик оставлял бы себе. К чему бы это привело? К более низким ценам. В этом случае перекупщик, свободный от бессмысленной для него обязанности повышать цены, делал бы к ней малые добавки, исходя из истинных интересов своего дела. А он заинтересован как можно быстрее сбыть товар. Большой доход получается не за счет высокой цены единицы товара, а за счет увеличения объема и скорости оборота. Имея большой доход и занимаясь торговлей, а значит, зная потребности и действительный спрос, такой перекупщик стал бы через какое-то время дотировать производство нужных товаров. Более того, с целью снижения цены в таких условиях перекупщик убрал бы все лишние операции купли-продажи, и само собой появилось бы то, что называется прямыми поставками и централизованным планированием поставок. Обстоятельства очень благоприятные для производства. НДС, навязывая разрушительные правила движения денежных потоков, рождает в следствиях множество мелких перекупщиков, переводит их в мелкий масштаб, в которым строительство созидательных модулей невозможно. В-третьих, раз НДС действует так разорительно, то появляется большой соблазн, и не только у перекупщиков, вести двойную, а то и тройную бухгалтерию, все расчеты делая наличкой. А наличкой производства большого масштаба также не организуешь. Снова получается удар по масштабу. Кроме того, и это уже четвертое отрицательное следствие, двойная бухгалтерия рождает и двойную мораль. Преуспевать в жизни начинает не самый способный к работе и добросовестный, а тот, кто лучше концы в воду прячет. 177. Радикулит, остеохондроз экономики. Основательно раздробленные после хрущевских СНХ по второму разу с помощью трех С крупные производственные структуры были уже удобны для подключения к ним третьего лишнего, для выкачивания полученных на них результатов труда. Для понимания возникающих при этом процессов рассмотрим несколько схем. На схеме изображена нормальная, целая, неповрежденная производственная цепочка, соответствующая созидательному модулю. Она простирается от сырья и до готового продукта, товара. Мы видим, что здесь есть и, соответственно, большой масштаб, что также характеризует созидательный модуль. В конце производственной цепочки товар продается потребителю, населению, и установлены правила движения денежных потоков. Вырученными деньгами вся производящая цепочка орошается. Из такого устройства правил движения денежных потоков возникают следствия. Подключение третьего лишнего в этой цепочке отсутствует. И деньги люди получают полной мерой за реальную полезную работу. Если такая цепочка будет производить товар, ненужный людям, то его брать не будут, и орошение кончится. Цепочка в этом случае или умрет, или перестроится и будет выпускать то, что общественно необходимо. Значит, вся цепочка будет в конечном итоге выполнять общественно необходимое действие. Попутно заметим, что это также и признак созидательного модуля. Такая цепочка обязательно начинает работать в режиме непрерывного снижения цен. Этот процесс тем более усиливается, когда в цепочке сознательно установлен механизм снижения цен, который мы уже описывали выше. Теперь следите, как такую цепочку начинают ломать и разрушать. Разбиение отраслевого принципа совнархозами уменьшает длину цепочек и уменьшает масштаб созидательного модуля, что снижает его эффективность. Постановка во главу угла приоритета прибыли и изъятие механизма снижения цен изрядно дезорганизует связи. Как между цепочками, так и между предприятиями внутри цепочек. Модуль из созидательного превращается в разрушительный. Отрицательные следствия разрушительного модуля у нас описаны выше. Но это просто разрушение, снижение эффективности, само по себе очень выгодное колонизатору. А далее разрушительный модуль совершенствуется и начинается подключение к производящей цепочке третьего лишнего. Смотрим следующую схему. От предыдущей она отличается двумя изменениями. Товар оторван от производящей цепочки. В ней сделан разрыв, после которого товар идет на склад, а информация о произведенном товаре в виде цифр по выполнению плана поступает во все плановые органы. И производящая цепочка получает в этом случае деньги не за реализованный товар, а за доложенную цифру плана. Такое устройство правил движения денежных потоков в усовершенствованном разрушительном модуле дает такие следствия. Деньги обладают удивительным свойством обращать в товар все, что против них выставляется. Если выставляются цифры плана, то в этом случае товаром цифры плана и будут. А следом появляется соблазн приписать, подправить цифры отчета. А следом разрушается мораль, нравственность, идеалы, очень опасное для общества состояние. От реализации товара при таком порядке вещей производственная цепочка отрезана, и потому начинается хорошо известная нам по застойному времени работа на склад. Продукция перестает проверяться действительными потребностями людей. Рубли, вырученные от реализации товара, перестают сигнализировать производителю о действительном качестве и потребном количестве товара. Качество и совершенство товара начинает падать, но этот процесс не касается производителя и не волнует его. Отрыв реализации товара от производителя не выправит и сотня госприемок. В то же время товар, оторванный от производящей цепочки, выведенный из-под контроля реальным сбытом, торговля может направить со склада с базы куда угодно и в принципе сбыть по любой цене, а навар забрать в личные карманы, что и делалось в период скрытой колонизации. Доходило до того, что на уровне руководства министерствами организовывался нелегальный сбыт дефицитных товаров за рубеж. Всем еще, наверное, памятная история, раскрученная при Андропове, когда за рубеж сбывалась под видом части к автомате красная икра. Тогда преступники были изобличены. Но ведь это же капля в море, случайность. Закономерность же была в больших и практически уголовно ненаказуемых грабежах. Но то, что мы описали, было сделано еще в период скрытой колонизации, во времена хрущевской оттепели и застоя. А в период открытой колонизации, когда на нашей территории открыто начали действовать специально для нашего разрушения созданные за рубежом законы, начиная с Конституции, возможности грабежа и разрушения усилились стократно. Смотрим следующую схему. Под действием разрушительных законов производственная цепочка терпит новые изменения. В ней появляются принципиально новые разрывы. Перед самым акционированием руками одураченного населения через механизм выборов практически на всех, во всяком случае на очень многих предприятиях, был убран старый руководящий корпус. Старательно искоренялось это, в кавычках, устарелое, заевшееся звено, заменялось на новое и молодое, умеющее мыслить не шаблонно и нестандартно. Но что такое старый руководитель? Это прежде всего связи, безукоризненное знание своих поставщиков, смежников и так далее. Новые этого, естественно, ничего не знали. Повышению их слепоты способствовала и ликвидация плановых органов, которые такой информацией владели. Это было очередное усовершенствование разрушительного модуля, от которого получились и новые следствия. Обрывочек производственной цепочки не может произвести готовый товар, пригодный для потребления населением, из-за которой население готово платить деньги. Обрывочек производственной цепочки может произвести только полуфабрикат, требующий дальнейшей переработки. Грубо говоря, сталь еще должна превратиться в автомобиль, лопату, ведро. Другими словами, любой обрывочек производственной цепочки нуждается как в информации, кому сбыть полуфабрикат, так и в информации, где получить сырье для его производства. Старые руководящие кадры убраны, новые не владеют вопросом. Вот тут в этот разрыв и входит третий лишний. Стричь чужие результаты труда. Входит в виде биржи, в виде посредника и заявляет: «Ваши проблемы – наши проблемы», и покупает полуфабрикат, а далее продает его в начало следующего обрывка производственной цепочки. Естественно, по более высокой цене, барыш в карман. И так в каждом разрыве происходит повышение цен. Когда эта волна цен, пройдя все обрывки производственных цепочек через все предприятия, доходит до конечного товара, нужного людям, то его цена становится просто недоступной населению. Этот механизм грабежа и повышения цен дополнительно усиливается действием НДС. Цены вообще становятся заоблачными. Таким образом, снимается первый слой сливок с предприятий в виде результатов труда. И, соответственно, вносится весомая доля разрушения. Предприятия от грабежа ценами начинают испытывать трудности с финансовыми средствами. В том числе начинает не хватать их и на выдачу зарплаты. Предприятия становятся нищими. А древний, вечно юный принцип ростовщика гласит, что эффективно можно грабить только нищего. Поэтому на созданную нищету, как муха на мед, спешит и сам ростовщик. И вклинивается со своими услугами в виде банка, дающего финансовые средства под процент. Механизм грабежа известен с древности. Примитивен и надежен, как дубина. Дал тебе одну денежку, а ты мне верни ее с процентом. Цены после этого поднимаются еще выше. Это, так сказать, нахлебники и разрушители внешние, живущие снаружи предприятий. Но на предприятиях повисают в обильном количестве и нахлебники внутренние. Это различные акционерные общества. Они оттягивают на себя еще одну долю созданных результатов труда. Интересное сравнение высказал по поводу этой схемы один из участников очередного семинара на озере Тургаяк, где разбирались эти вопросы. «Слушайте, — вдруг сказал он, — если считать здоровые производственные цепочки становым хребтом экономики, то все эти биржи, банки, АО похожи на грыжи между позвонками, что бывают при радикулите. Это как бы остеохондроз экономики получается. Но как со временем человек, двигаясь, опираясь на помощь грамотных специалистов, выздоравливает, так и производственные цепочки при движении, при работе начинают освобождаться от болезненных наростов на своем теле. Бирж, банков, акционерных обществ. Как это происходит, легко понять, если рассмотреть процессы в динамике. Нужно помнить, что общественные и так называемые экономические производственные вопросы нужно рассматривать только в динамике. Динамика при их рассмотрении обязательна. Только динамика позволяет увидеть картину в целом и позволяет увидеть следствие. Итак, производственные цепочки и предприятия, пораженные радикулитом, начинают работать и выздоравливать. И вот как оно происходит. В процессе работы предприятия начинают взаимодействовать, а через это друг друга узнавать, запоминать друг о друге информацию, начинают дружить, то есть устанавливать прямые поставки. Скажите, в этих условиях биржи нужны? Ответ понятен – нет, не нужны. Предприятия, зная друг друга, перестают обращаться к их услугам. Биржи горят, а экономическое положение предприятий начинает улучшаться. Дальнейшая дружба предприятий приводит к тому, что они начинают работать между собой безденежным образом, как единое предприятие, не прибегая к ростовщическим услугам банка. Вот и еще один нахлебник отрезается от кормушки. Соответственно, и цены упали. Присвоение через акционерные общества, но ведь если масштаб объединившихся предприятий очень большой, то относительный вес реальных владельцев контрольного пакета уменьшается, а значит падают и удельные расходы на них. К тому же при большом масштабе производства становится довольно сильной воля трудовых коллективов. Это приводит к тому, что в больших по масштабу акционерных обществах владельцы контрольного пакета акций стесняются назначить себе уж очень высокие дивиденды. И общий грабеж от акционирования также несколько падает. По мере роста производства тормозящая роль акционирования все больше и больше становится понятной, и от него отказываются. Форма отказа для нас пока существенного значения не имеет. Так, например, отказались от акционирования и ростовщических услуг банков предприятия Форда. Сам Форд акционеров считал тунеядцами. Правда, в конце жизни Форда третий лишний смог выстроить разрушительный модуль такого большого масштаба, что Форд был вынужден сдаться этому рэкетиру. Третий лишний долго искал подходы к корпорации Форда. Обычные приемы не срабатывали. Производство Форда было столь крупным, что разорвать его производственные цепочки и начать черпать результаты труда никак не получалось. Производство Форда начиналось с сырья, включало в себя и транспорт, и заканчивалось товаром, пригодным для реализации непосредственно населению. Вот на этом-то в конце концов и сыграл третий лишний. Форд одно время мог стать даже президентом Америки. Он стал слишком опасен коренным принципам существования третьего лишнего. Поэтому Форду была объявлена всеамериканская война. Воспользовались тем, что почти каждая вторая машина в мире в ту пору была машиной Форда. Естественно, при этом и аварий, и смертей в авариях больше всего давали машины Форда. Такое положение было естественным. Но его начали раздувать в прессе, в газетах, журналах, даже книгах, с фотографиями жертв, с описанием судеб коллег и с описанием судеб семей, лишившихся кормильцев. Большую долю в эту травлю внес и родившийся в то же самое время кинематограф. Ролики, которые прокручивали перед началом киносеансов, сейчас бы сказали киножурналы, наглядно показывали жертвы машин Форда. В эту кампанию внес свою талантливую долю даже такой мастер немого кино, как Чарли Чаплин. В его фильмах много трюков, в которых автомобиль марки Ford T обыгрывается с самых смешных сторон. Есть и фильмы, которые высмеивают сами производства, подобные фордовским. Всеамериканская компания дала свои плоды. Спрос на автомобили Форда стал падать. И никакие усилия по повышению качества машины и другие меры эффекта не дали. Форд был вынужден пойти на уступки в своей системе. Допустил к результатам труда своих предприятий третьего лишнего. И компания по дискредитации машин Форда прекратилась. Ну а Форде это просто небольшое отступление по ходу темы. Общий же вывод в том, что в процессе работы производственные цепочки по мере увеличения опыта работы имеют тенденцию выздоравливать, освобождаться от паразитирующих наслоений. Это не входит в интересы третьего лишнего. И чтобы преодолеть тенденцию выздоровления производственных цепочек, третий лишний заранее создает механизм, который непрерывно калечит производственные цепочки и тем непрерывно держит их в состоянии радикулита, в состоянии необходимости обращаться к помощи посредников, бирж и так далее. Еще раз посмотрите на схему. На ней изображен уровень пятой колонны и третьего лишнего. Можно бы одним словом сказать, что это уровень слуг дракона. Но как его ни называй, а происходит на этом уровне следующее. Предприятия непосредственно друг друга не видят. Они могут узнать о существовании друг друга, о возможностях и объемах сотрудничества только в процессе работы. На это требуется определенное, иногда большое время. Это время дополнительно увеличивается тем, что законодательно вводится понятие коммерческой тайны. И руководители предприятий часто вместо сотрудничества начинают друг перед другом темнить. Слуги дракона разобщают руководителей предприятий всеми способами, в том числе заводя в сознание людей вместо понимания пользы совместной работы абсурд о пользе и необходимости соперничества, конкуренции. Усилия слуг дракона даром не пропадают, и предприятия действительно начинают друг друга плохо видеть и плохо понимать выгоду сотрудничества. В это же самое время идут и другие процессы. Как только предприятие возникло и начало работать, оно дает о себе информацию наверх, на уровень слуг дракона, прямо в руки пятой колонны и третьего лишнего. С этого верха относительно легко установить, где какие производственные цепочки начинают выздоравливать. Этот процесс виден по обращениям предприятий к биржам и к банкам за кредитами под проценты. Как только предприятия прекращают обращаться к их услугам, доходы тех и других начинают падать. По увеличению производственных фондов предприятий, например, по росту станочного парка, строительству новых производственных площадей и так далее. Одним словом, выздоравливающие производственные цепочки и предприятия легко обнаруживаются. И чтобы загнать их обратно в болезнь и безнаказанно законно грабить, существует множество способов. Например, антимонопольное законодательство. Оно служит для удушения крупных предприятий. Оно создано следить, чтобы предприятия не были крупными и не образовывали крупных опасных для существования третьего лишнего объединений. Но если по закону де юре нельзя организовать крупных объединений, то они и не образуются. Однако время и совместная работа автоматически создают такие объединения де-факто. То есть совместная работа приводит к тому, что предприятия, оставаясь на бумагах отдельными и относительно малыми, на самом деле начинают действовать как единое целое. Работая на выпуск нужного людям, происходит автоматическое выздоровление. Сверху, как мы уже говорили, такие выздоровления легко разглядеть, имея даже минимальную информацию. Если появляется некоторое сообщество предприятий, которое редко обращается за кредитами, живет без долгов, биржи им не нужны, то вывод очень простой. Пора их мочить.